Едигей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки из чрева, то давал о себе знать его будущий первенец. И этому Едигей счастливо улыбнулся и безмятежно уснул. Знал бы, что не пройдет и года, как разразится война, и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда, и только будет о нем вспоминать. Особенно, когда тяжелые дни наступят. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары, озейки, серединные земли, желтых степей. В том страшном для Буранова Едигея 53-м году и зима легла ранняя. Никогда такого не бывало в Саразеках. В конце октября уже заснежило, холода начались. Хорошо, что успел до того картошки завести с кумбеля себе и зарипи с детьми. Как знал, поторопился. Последний раз пришлось на верблюде ехать. Побоялся, что в проходящем товарнике картошка померзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна? А так поехал на буранном коронаре. Уложил на него вьюком два огромных мешка. Самому не слазить было с мешками. Хорошо, что люди подсобили. Один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеплил мешки кошмой, подоткнул края, чтобы ветер не задувал, сам же взгромоздился на самый верх между мешками и поехал спокойно к себе на Буранлы Буранный. Сидел на коронаре, как на слоне. Так думалось и самому Едигею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции первый индийский фильм. Все кумбельцы от мала до велика повалили смотреть невиданную кинокартину о невиданной стране. В фильме, кроме бесконечных песен и танцев, показывали слонов. На тиграх в джунгли выезжали охотиться, сидя на слонах. Едигею тоже удалось посмотреть ту картину. Были они с начальником разъезда на общепрофсоюзном собрании как делегаты от баранлинцев. Вот тогда, по окончании собрания в клубе депо, показывали им индийский фильм. С того и началось. Стали выходить из кино, разговоры разные возникали, и дивились железнодорожники. Как в Индии на слонах ездят? А кто-то громко сказал на это. И что вам дались эти слоны? Едигеевский буранный коронар, чем хуже слона? Нагрузи, так он прет, как слон. И то верно, засмеялись вокруг. Да что слон, откликнулся еще голос. Слон-то только в жарких странах может жить. А попробуй у нас по Саразекам зимой. Слон твой и копыта откинет. Куда ему до коронара? Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы тебе не соорудить такую же будку на коронаре, как в Индии на слонах? И будешь себе ездить, как тамошний богач? Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья, но все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом Атане. Зато перепало Едигей той зимой. Попереживал, погоревал из-за того же коронара. Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как. Сомкнулось небо над Саразеками сплошным мраком. Ветер закрутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кружащимися хлопьями. Не холодно было, но мокро и неуютно. А главное, не различить ничего вокруг из-за снега. Что было делать? В Саразеках нет попутных пристанищ, где можно было бы переждать непогоду. Оставалось одно – положиться на силу и чутье буранного коронара. Он-то должен был привести к дому.